Дети, придумайте слово на букву «ы». Тишина в классе Мариманны. Блядь, что я сказал? И Вовочка тебе так упарила. Аж он задыхается. Боже, Мариманны, блядь, ну, век живи, век учи. Никому не больше, да. Я, может, что-то есть на «ы». Ну давай, Вовочка. I'm really, really sorry, we're gonna shut up for now, I'm sorry. Ну, я просто, я не виноват, что такое смешно. Бедная. Ну, я понимаю, что вам обидно, он вставай. Ну, всем вставай. А чего нам так поздно звоните? Слушай, она тебя сейчас убьет, не надо. Андрей, нам еще на самолет надо. Ладно, снег-ка мне в комнату. На, держи, keep your shit. Да почему ты будешь сразу? За один этот инцидент я не жалею потратить. Выберите такие, заберите.